Это единственная причина, по которой ты взял их, чтобы защитить Фрэнсиса и Малькольма? Конечно. Какие еще могут быть причины? Возможно, само преступление, они могут быть уликой. Ты ведь не предполагаешь, что Эберли каким-то образом связан с убийством? Он весь вечер провел на наших глазах. А кроме того, последнее письмо было написано более 10 лет назад. Юджиния Дэвис для Эберли стала давно уж закрытой книгой. С его стороны было безумием завязывать с ней какие бы то ни было отношения. Но хорошо, что они закончились до того, как оказались поломанными несколько жизней. Хелен всегда умела понимать его, как никто другой. — Но ты в этом не уверен, да, Томми? — спросила она. — Достаточно уверен. Во всяком случае, мне не кажется, будто сейчас эти письма имеют хоть какое-то значение. Если только они не возобновили отношения. Вот поэтому-то он забрал компьютер Юджинии Дэвис. В своих действиях Линли руководствовался инстинктом, шестым чувством, который говорил ему, что его начальник — порядочный человек, на долю которого выпала нелегкая жизнь, человек, который никогда не желал другим вреда, но который в минуту слабости поддался искушению, о чем, несомненно, сокрушается по сей день. «Он хороший человек», — сказал Линли, глядя в зеркало и обращаясь в большей степени к себе, чем к жене. Она, тем не менее, ответила, — «как и ты». Это, вероятно, объясняет, почему он попросил старшего инспектора назначить на это дело тебя. Ты веришь в его порядочность, а значит, ты защитишь его, ему не придется просить тебя об этом. «Именно так все и случилось», — удрученно думал Линли. «Может, Барбара была права. Может, надо было доложить об этих письмах и представить Малькольму Эберли его судьбе?» На другом конце комнаты Хелен внезапно откинула одеяло и метнулась в ванну. Из распахнутой двери, которую она не успела закрыть за собой, послышались звуки рвоты. Линли смотрел на себя в зеркало и пытался отгородиться от того, что слышал. Забавно, что человек может убедить себя в чем угодно. Главное, как следует хотеть этого. Немного ловкости, и утренняя тошнота Хелен может превратиться в несвежий салат, съеденный ею за ужином. Еще один ловкий трюк, и у нее начинается грипп, который в Лондоне как раз подступал к эпидемическому порогу. Или у нее просто нервы расшалились. Ей предстоит трудный день, и ее тело таким образом реагирует на беспокойство. А если придерживаться крайнего рационализма, то можно сказать, что она просто-напросто боится. Вместе они прожили не так уж долго, и не всегда с ним легко, как и ему с ней. В конце концов, их разделяет множество различий. Опыт, образование, возраст, и все это сказывается, как бы ни старались они убедить себя в обратном. Рвота не прекращалась. Линли заставил себя вернуться к реальности. Он отвернулся от зеркала и пошел к ванной. Включил свет, который Хелен в торопях не зажгла, и увидел, как она припала к унитазу, содрогаясь от приступов тошноты. Он сказал «Хелен», но обнаружил, что не может отойти от двери. «Эгоистичный подлец!» — обругал себя Линли, надеясь, что это поможет ему преодолеть позорную слабость. «Ты же любишь эту женщину. Подойди к ней. Прикоснись к ее волосам, вытри ей лицо влажным полотенцем. Сделай же хоть что-нибудь!» Но он не мог. Он прилип к месту, будто заколдованный медузой, не в силах оторвать взгляд от своей красавицы жены, вынужденной сидеть над унитазом, что стало ее ежедневным ритуалом, знаменующим факт их союза.